Глава 29. Прикосновение зла. Вечерний воздух, густой и терпкий, еще хранил тепло июльского дня. Ленивый ветерок играл за навеской, солнце опускалось на крышу соседнего дома. Дайнека сидела на подоконнике в кухне и смотрела, как крыша съедает солнце. Еще немного, и его не стало. Во дворе и кухне стемнело. Пришли сумерки. Хороших мыслей в голове у Дайнеки не было. Она думала о том, как нелепо закончилась история с монеткой старика Вилембовского. Каждый пункт этой истории Дайнека мысленно отметила двойной галочкой и только возле одного поставила минус. Не решившись обсуждать это с отцом, она не переставала думать о спиленном навесном замке. Отсутствие ржавчины указывало на время ограбления тайника, поздний вечер или прошедшая ночь. Заправщик к тому времени был за решеткой. «Кто?» Вопрос пульсировал в голове, не давая думать о чем-то другом. Взглянув на часы, она потянулась к телефону и набрала номер Благовестова. Трубку, как всегда, подняла Ирина Федоровна. Дайнека сказала. «Это опять я. Могу поговорить с Дмитрием Борисовичем?» «Он спит», — сдержанно ответила Благовестова. Дайнека по голосу поняла, что она врет. «Мне очень нужно!» «Я понимаю, но будить его не стану!» Она продолжала что-то говорить. На заднем фоне послышался голос Благовестова. «Ирена Федоровна, с кем ты говоришь?» «Вот видите, он проснулся!» Дайнека уцепилась за эту возможность. «Вы нахалка!» Голос Благовестовой обиженно дрогнул, и она сказала куда-то в сторону. «Та самая девушка, что нам наврала!» «Дай мне ее!» Дайнека замерла в ожидании и вскоре услышала. «Приветствую вас!» «Здравствуйте, Дмитрий Борисович! Простите, что побеспокоила. Сегодня утром Глеба Вениаминовича кремировали. Капсулу с прахом захоронили в могиле его родителей. Вот, собственно, и все». После недолгого молчания Благовестов спросил. «Кто его хоронил?» Дайнека ответила. «Папа и я». Он снова замолчал, потом произнес. «Благодарю. Теперь вы сможете ходить на его могилку». «Это вряд ли. Мне бы хотелось с вами увидеться». «Сейчас?» — оторопела Дайнека. «Да». «А что скажет Ирина Федоровна?» «Мне все равно». «Ну хорошо. Через 30 минут я буду у вас». «Жду. Нам нужно поговорить». Дайнека позвонила в дверь и услышала. «Открыто! Заходите!» Она открыла дверь и, прежде чем переступить через порог, спросила. «Ирина Федоровна, где вы?» Тот же голос ответил. «Ее нет». «Дмитрий Борисович?» «Закройте дверь. Идите в комнату». Дайнека вошла в прихожую и притворила за собой дверь. Потом осторожно двинулась по коридору в комнату Благовестова. Дмитрий Борисович лежал на своем диване. Увидев Дайнеку, он закивал и указал на стул. «Проходите, садитесь. А где ваша жена?» «Я отослал ее». «Зачем?» «Она не должна знать то, о чем я собираюсь вам рассказать». Дайнека замерла и, прислушавшись к себе, спросила. «Про Вилембовских?» «В конце концов, кто-нибудь должен знать, как все было на самом деле». «А вы знаете?» «Знаю». Помолчав, Дайнека спросила. «Почему именно я?» «Вы правильный человек». «Откуда вы знаете?» «Знаю». Благовестов слабо махнул рукой. «Вам не чуждо благородство и чувство сострадания. Таких людей теперь мало». «И вы не боитесь, что я...» Дайнека замолчала, не договорив. «Нет, не боюсь. Вы человек чести. Да и кого заинтересует старая история, пусть даже и такая?» Он закатил глаза, но тут же пришел в себя и договорил. «Пусть даже такая страшная. Я, милая барышня, умираю. Уходить с таким грузом туда...» Благовестов восстановил дыхание. «Я не хочу. Не знаю, что на это сказать. Дайнека опустила глаза. «Говорить буду я, а вы слушайте. Если хотите, пишите на диктофон, как это делали в прошлый раз. Простите. Не нужно извиняться. Я уже сказал и снова повторю. Вы хорошая девочка, и если врете, то наверняка во благо. Я старый человек, людей вижу насквозь. Меня растрогал ваш поступок, и я не буду брать с вас слово молчать. Если посчитаете нужным, рассказывайте. Только вот ведь какая беда. Никому это уже не нужно. Все умерли. Мне очень жаль. Я тоже был участником той экспедиции. В 15 лет отец взял меня с собой и устроил разнорабочим. На раскопках я снимал лопатой верхний культурный слой. Самый неблагодарный труд. Отец и дядя Веня Велимбовский работали, как говорится, на острие, в нижней части раскопа. В тот год мы раскапывали скифский курган под Керчью. Курган оказался неразграбленным, и это было удачей. Многие из наших находок теперь хранятся в Эрмитаже и прочих музеях. Но я не об этом. «Может, водички?» — предложила Дайнека. «Нет, спасибо», — отказался Благовестов и продолжил рассказывать. «Помню разговор между отцом и дядей Веней. Мы жили втроем в одной палатке. Я притворялся, что сплю, они выпивали и разговаривали». «О чем?» «Тогда я ничего не понял, но после небезызвестных вам событий все встало на место. Я сопоставил факты и ужаснулся. Но лучше давайте по порядку. Когда убили родителей Глебушки, я плакал вместе с ним. Мы были друзьями. Глеб поселился у нас, но через 3 года переехал в свою квартиру. Вы об этом рассказывали. И вот однажды, я уже учился в университете, мы с моей девушкой приехали к нам на дачу. Отец приготовил шашлыки, мать накрыла на стол, все было здорово. Вечером я вышел покурить и увидел, что в дальнем углу двора, у забора, где была куча компоста, отец разжигает костер. Я подошел ближе и вдруг заметил, что отец растерялся. В его руках была канистра, а в кострище, облитое бензином, лежала шуба Деда Мороза и голубая тряпка с опушкой. Потом я понял — шубка Снегурочки. Отец чиркнул спичкой, и все занялось пламенем. — Цвет у шубы какой? — Я хорошо помню. Синий. — Что было потом? Отец попытался поговорить, но я уклонился от разговора и только сказал: «Я ничего не видел». После этого случая в наших отношениях появилась недосказанность, и я бы сказал, отчужденность. Никогда больше мы не были с ним близки, как раньше. — Вы связали этот случай с гибелью Велимбовских? — спросила Дайнека. — Не сразу. Хоть и сказал отцу, что ничего не видел, но этот случай не отпускал меня. Я помнил шумиху вокруг Дедов Морозов. Соседка видела, как один из них шел к Велимбовским. Я думал, сопоставлял различные факты и вспомнил, что за день до того, как убили Велимбовских, в нашем доме поселились 2 папиных студента. Они были заочниками и приехали откуда-то из глубинки. Отец собирался с ними позаниматься перед сдачей экзаменов. — А мама? — осторожно поинтересовалась Дайнека. — Мама была дома? Она уехала в поездку по Золотому кольцу. Были новогодние каникулы, и моя мама-учительница сопровождала свой класс. Предполагалось, что я тоже с ними поеду, но я в последний момент отказался, потому что не нашлось путевки для Глеба. Вы не поехали из-за друга? Отец жутко рассердился, но, вопреки моим опасениям, обеспечивал меня карманными деньгами, как никогда. И мы с Глебушкой загуляли, на каток, в планетарий, по музеям. Вы заговорили про студентов отца. Странные это были ребята. То, что матом ругались, это ерунда. Напряженные, какие-то жесткие. К тому же я не узнавал своего отца. Он словно сделался меньше ростом. Заискивал перед ними, угождал. Чем они занимались? На кухне выпивали, курили, телевизор смотрели. Вот, пожалуй, и все. Вы сразу поняли, что они не студенты? Дейнека сообразила, к чему идет разговор. Нет, не понял. Я был великовозрастным, но ребенком. Возможно, окажись вы на моем месте, вы бы поняли. Девочки, они, знаете, умнее мальчишек и быстрее взрослеют. Что было в день гибели Вилимбовских? Отец дал мне денег, и мы с Глебом пошли на каток. Глеб ушел с катка раньше. Вы уже говорили. Когда я возвратился, здесь было полно милиции. Глеб весь в крови, сидел на лестничной площадке, и это было так страшно. Он был ребенком. Я увел его к нам домой, отмыл, переодел в свою одежду. Хорошо помню момент, когда к нам пришел милиционер и попросил отца быть понятым. Отец схватился за сердце, сказал, что дядя Веня и тетя Клава были его друзьями. В тот самый момент из туалета вышел студент. Милиционер спросил у него паспорт, а потом увел его к Вилимбовским. Студент был понятым? Совершенно верно. Благовестов зло усмехнулся. Помню лицо этого человека, когда его уводил милиционер. Тогда вы все поняли? Понял только спустя годы, когда приплюсовал к фактам тот разговор в палатке. Вы так и не сказали, о чем они говорили, напомнила Дайнека. Отец убеждал Вилимбовского, что нет ничего ужасного в том, что несколько монет или золотых украшений не попадут в пыльные витрины музеев. Он так и сказал, пыльные. Я тогда так ясно представил, как никому не нужные вещи пылятся в этих витринах, и решил, что он прав, не вникая в то, о чем он говорил. Речь шла о краже найденных ценностей, о которых знали только они, уточнил Благовестов. Отец настаивал, и, как я понимаю, Вилимбовский сломался. Разнорабочий из местных увидел, как дядя Веня прятал находки, и поднялась большая шумиха. Вилимбовского отправили в Москву, я по настоянию отца отправился с ним. Дорога была невыносимой, со мной в купе ехал сломанный человек. Куда же делось то, из-за чего он так пострадал? Могли спрятать где-нибудь, потом вернуться, могли переправить с Аказией. Да мало ли способов. Я иногда думаю, а было ли это все на самом деле? Ничего, кроме догадок и сопоставления фактов, у меня нет. «Было», — веско проронила Дайнека. «У вас есть доказательства?» «Украденные сокровища Вениамин Вилимбовский спрятал в могиле отца, заложив тайник плитками». «Вы обнаружили его?» — спросил Благовестов. «Тайник обнаружил Глеб Вениаминович и стал распродавать за бесценок». «Какая трагедия! И жизнь его трагедия, и все, что случилось до этого!» «Мы с вами остановились на том, что одного из студентов обязали быть понятым», — сказала Дайнека. Вернулся он злой и чуть не избил отца. Вечером они сцепились на кухне. Отец тоже был злой, и теперь я понимаю, почему. Они не нашли того, зачем он их посылал. Ваш отец мог договориться с Вилимбовским, и тот бы все отдал. Дядя Веня сломался. Он был совестливым человеком. Думаю, решил все отдать государству. Я слышал их разговор и могу предположить, что все так и было. После этого разговора между отцом и дядей Веней пробежала черная кошка. Потом дядю Веню убили. Думаете, ваш отец хотел смерти Вилимбовского? За этим он послал тех двоих. Он хотел золота, Остальное мне неизвестно. Что стало со студентами? Они исчезли на следующий день. Я проснулся, а их уже нет. Но знаете, Благовестов чуть-чуть помолчал, нельзя прикоснуться ко злу и остаться им незамеченным. Отец всю жизнь кому-то платил. В доме никогда не было денег. Теперь я понимаю, что те ребята его шантажировали. И, конечно же, их не нашли, — тихо обронила Дайнека. Потом моего отца избили, и он умер. Вот так закончилась эта история. Благовестов с нежностью посмотрел на Дайнеку и тронул ее за руку. А теперь идите. Я очень устал.